Андрей Шоберт и опять Пожарский. Книга третья. Глава первая. Событие первое. Боярская дума наконец собралась. Князь Владимир Тимофеевич Долгоруков сидел на своем месте и не слушал, о чем в отсутствии государя и патриарха мелят языками думцы. Не до того было. Думал он о назначении, которое, по слухам, ждало его со дня на день. Донесли боярину, что царь хочет отправить его воеводой в Вершилово. Вот такая вот новость. Нет, конечно, оказаться в городе, где выпускают столько диковин, и хоть немного погреть на них руки, на Руси мечтает каждый. Но быть воеводой в вотчине князя Пожарского – это что-то из ряда вон. Такого еще не было. По слухам, сейчас Вершилово население перевалило за 7 тысяч, крепостных же крестьян там всего несколько сотен. Государь может и выкупить их у Пожарского, да и дать им вольную. Или не может. Ведь эти крестьяне сейчас производят диковин на огромные деньги. Сколько стоит та же крестьянка, что масло производит? Вот. А ведь она не одна. Запутанная ситуация. Дума собралась обсудить целый ряд первостепенных вопросов. Самым болезненным было строительство дорог. Государь собирался основать новый приказ дорожного строительства, поставить во главе этого приказа дьяка Акинфеева и начать строить дорогу от Москвы до Владимира и заканчивать Владимирский тракт. Там ведь остался изрядный кусок от Владимира до Вязьмиков. Денег это строительство потребует прорву, и князь опасался, что каждый в Думе и сам захочет этот приказ возглавить, да и нажиться на этом. Вторым по важности был вопрос о переименовании Московского царства в Российскую империю. Практически все присутствующие в Думе уже жили в этой империи, при Дмитрии. Всего-то чуть больше десятка лет прошло. Тем императором выстрелили тогда из пушки в сторону ляхов. Императором-то выстрелили, а империя осталась или нет? Шведы отобрали земли у Балтийского моря. Ляхи захватили Смоленск и Чернигов с городками на западе. Но за это время шагнула Русь далеко на восток, за Урал-Камень. Почти уже и до Китая стрельцы с казаками добрались. Опять же, большие ногаи под руку царя попросились и в верности поклялись. Тоже землицы немерено. Чем не империя? Уж не меньше немецкой. Каждый из бояр видел новые деньги. Что сказать, краше и нет ни у кого. Даже и равнять с тем же таллером не стоит. А про золотые пятирублевики и червонцы и говорить нечего. Не поменяешь червонец на 10 таллеров. Как бы и не все 15 придется отдать. Одним словом, было о чем подумать. А ведь еще один денежный вопрос был. Выискал где-то за Уралом зятек монеты невиданной красоты, а надписи на монетах почти по-русски. Золотая же монета называется Атлант. Неужто и впрямь русичи – потомки атлантов? Умоются тогда франки и прочие немцы. Они-то от варваров и гуннов с германцами родословную ведут. А тут в предках неведомый народ атланты, что, по слухам, всех в знании превзошли. Тоже подумать есть над чем. Четвертый вопрос был тоже первостатейный. Шведский король Густав Адольф предлагает союз заключить и вместе ударить по Речи Посполитой. Дела! Слух прошел, что ляхи нарушили перемирие и захватили у шведов бывшие русские крепости Ям и Ивангород. Да войско, что их отбить выступило, полностью разгромили. А остатки переодели в бабские платья и отпустили. Вот Адольфишка и злится. Это он хотел на ляхов напасть, а тут такой конфуз. Да еще вроде всех крестьян окрестных ляхи согнали. Кто ж теперь будет шведские крепости кормить? У нас с ляхами перемирие на 14,5 лет подписано, и нарушать его вроде нельзя. Ты раз нарушил слово свое, кто тебе потом поверит? На Смоленск и Чернигов с городками назад вернуть охота. Странное вообще это нападение ляхов. Побили шведов и ушли, бросив захваченные крепости. Кто так делает? Зачем тогда вообще воевали? А еще, по слухам, всех мертвых шведов в горы сложили. Прямо как Пожарский-младший. А ведь он в это время где-то под Новгородом Великим был. Рядом совсем. Ох, и темное это дело, лучше в него не лезть.